वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना गगनाकांतं। Дорогие друзья, мы продолжаем чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Чайтанья Чаритамрите есть следующий стих. Забывчивые живые существа или обусловленные души утратили свою связь со Всевышним Господом и погрузились в мысли о материальной деятельности. Именно для того, чтобы устремить их мыслительную энергию в духовный мир, Кришна Драипаяна Вьяса дал нам такое количество произведений ведической литературы. Прежде всего, он разделил Веды на четыре части, затем разъяснил их в Пуранах, а для людей с более низкими умственными способностями он написал Махабхарату, часть которой и составляет Бхагавад-гита. Затем вся ведическая литература была обобщена в Веданта-сутре, для понимания которой будущими поколениями он написал комментарий под названием «Шримад-Бхагаватам». Мы должны постоянно занимать наш ум чтением произведений ведической литературы. Так же, как материалисты занимают свой ум чтением газет, журналов, множество другой материалистической литературы, мы должны сконцентрироваться на чтении этих произведений, данных нам Вьясадевой. Таким образом, мы сможем помнить о Всевышнем Господе в момент смерти. Это способ, предложенный Господом, и он гарантирует результат. Пусть в том не будет сомнения. Поэтому, Арджуна, ты всегда должен думать обо мне, Кришне, продолжая в то же время выполнять свой долг кшатрии, то есть сражаться. Посвятив мне все свои действия и сосредоточив на мне свои ум и разум, ты без всякого сомнения придешь ко мне. Он не предлагает Арджуне просто помнить его и оставить свои занятия. Нет, Господь никогда не предлагает ничего неосуществимого. В этом материальном мире для того, чтобы поддерживать тело, каждый должен работать. Человеческое общество разделено в соответствии с выполняемой деятельностью на четыре социальных класса – брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Класс брахманов или класс интеллигенции выполняет один вид деятельности, кшатрии или административный класс – другой. Класс торговцев и класс рабочих также имеют свои определенные обязанности. В человеческом обществе можно быть рабочим, торговцем, администратором, фермером или даже литератором, ученым или богословом, то есть принадлежать к самому высокому классу, и все равно нужно трудиться для поддержания своего существования. Поэтому Господь говорит Арджуне, что тот не должен оставлять свои занятия, но, продолжая свою деятельность, он должен помнить о Кришне. Если он не будет постоянно думать о Кришне, ведя борьбу за существование, тогда он не сможет вспомнить о нем в момент смерти. Господь Чайтанья также советует это. Он говорит, нужно постоянно воспевать имена Господа. Имена Господа и сам Господь — суть одно. Таким образом, наставление Кришны Арджуне помнить о нем и указание Господа Чайтаньи всегда воспевать имена Господа Кришны — суть одно и то же. Здесь нет разницы, потому что Кришна и имена Кришны нераздельно связаны. В абсолютном плане нет различия между объектом и понятием о нем. Поэтому мы должны всегда, 24 часа в сутки, воспевать его имена и организовывать свою жизненную деятельность таким образом, чтобы мы могли постоянно помнить о нем. Как же это можно осуществить? Ачарьи дают следующий пример. Если замужняя женщина увлеклась другим мужчиной, или если мужчина испытывает привязанность к другой женщине, нежели к своей жене, подобная привязанность бывает очень сильной. Человек, испытывающий ее, постоянно думает о предмете своей любви. Женщина, думающая о своем возлюбленном, все время представляет себе встречу с ним, даже в то время, когда она выполняет свои домашние обязанности. Фактически она выполняет свои домашние обязанности даже более тщательно, чтобы муж не заподозрил об этой ее привязанности. Подобным же образом мы должны всегда думать о высшем возлюбленном, Шри Кришне, и в то же время исполнять наши материальные обязанности как можно лучше. Для этого требуется сильное чувство любви. Если мы испытываем сильное чувство любви к Всевышнему Господу, тогда мы можем выполнять свои обязанности и в то же время думать о нем. Но мы должны развивать это чувство любви. Арджуна, например, всегда думал о Кришне. Он был постоянным спутником Кришны, и в то же время он был его воином. Кришна не предложил ему оставить сражение и, удалившись в лес, предаваться там размышлениям. Арджуна, впрочем, признался, что ему не под силу овладеть этой системой йоги, когда Господь Кришна обрисовал ее. Арджуна сказал, «О, Мадхусудана, система йоги, которую ты описал, кажется неосуществимой и непосильной для меня, поскольку ум мой беспокоен и непостоянен». Но Господь говорит, «Из всех йогов тот, что с полной верой всегда обитает во мне, всегда погружен в мысли обо мне и служит мне с трансцендентной любовью и преданностью. Тот теснее всех связан со мной и заслуживает самого высокого моего мнения о себе». Таким образом, тот, кто всегда думает о Всевышнем Господе, является величайшим йогом, наивысшим гьяни и величайшим преданным одновременно. Далее Господь говорит Арджуне, что, будучи кшатрией, тот не может отказаться от сражения. Но если Арджуна станет сражаться, помня о Кришне, тогда он сможет вспомнить о нем и в момент смерти. Но нужно полностью отдаться трансцендентному любовному служению Господу. В действительности мы выполняем какую-то деятельность с помощью наших ума и разума, а не тела. Так что если ум и разум постоянно заняты размышлениями о Всевышнем Господе, то, естественно, чувства также будут заняты служением Ему. Внешне, возможно, деятельность чувств останется прежней, но сознание изменится. В том и секрет Бхагавад-гиты. Она учит нас искусству полного погружения ума и разума в размышления о Господе, обращение к Нему всех наших мыслей, что является единственным средством достижения Небесного Царства. Современный человек затратил столько времени и сил, чтобы достичь Луны, но при этом совершенно не заботится о том, чтобы возвыситься духовно. Если ему предстоит прожить еще 50 лет, он должен использовать этот краткий срок наилучшим образом, погрузившись в мысли о верховной личности Бога, всецело отдавшись преданному служению Господу, способы которого перечисляются в шастрах. Эти 9 способов, самым легким из которых является шраванам, процесс слушания Бхагавад-гиты из уст осознавшей себя личности, обратят человека к мыслям о высшем существе. Это приведет к тому, что он будет постоянно помнить о Всевышнем Господе, что позволит ему после оставления материального тела обрести духовное тело, пригодное для общения со Всевышним Господом. Далее Господь говорит: «Тот, кто постоянно размышляет обо мне, как о верховной личности Бога, чей ум постоянно занят мыслями обо мне и только обо мне, тот, о Арджуна, без сомнения придет ко мне». Это не очень трудный процесс, однако ему следует учиться у опытного человека. Следует обратиться к человеку, уже имеющему опыт. Ум всегда блуждает с одного предмета на другой, поэтому необходимо постоянно тренироваться в концентрации его на образе Всевышнего Господа Шри Кришны или на звуке его имени. По природе своей ум беспокоен, перескакивает с предмета на предмет, но он может отдохнуть в звуковой вибрации Кришны. Итак, человек должен размышлять о Парамам-пурушам, верховной божественной личности в его небесном царстве, и таким образом достичь его. Пути и средства конечного осознания себя, достижения конечной цели, описываются в Бхагавад-гите, и двери в это знание открыты для каждого. Каждый может войти. Люди всех классов могут приблизиться к Господу, поскольку слушать и думать о Нем может каждый. Далее Господь говорит, что даже торговец, падшая женщина, рабочий или человек самого низкого рождения могут приблизиться к Всевышнему. Для этого не требуется обладать высокоразвитым интеллектом. Суть в том, что каждый, кто принимает принципы бхакти-йоги и считает достижение Всевышнего Господа наивысшим благом, высочайшей конечной целью своей жизни, может вернуться к Господу в духовный мир. Если человек усвоит принципы, изложенные в Бхагавад-гите, он может сделать свою жизнь совершенной и навеки разрешить все жизненные проблемы. В этом смысл и сущность всей Бхагавад-гиты. В заключение отметим, что Бхагавад-гита есть духовное произведение, которое следует читать очень внимательно. Если твердо следовать всем предписаниям Бхагавад-гиты, можно избавиться от всех страданий и тревог этой жизни. человек освободится от всех своих страхов, и следующая его жизнь будет духовной. Есть в этом и другое преимущество. Если человек читает Бхагавад-гиту с искренним чувством и полной серьезностью, тогда милостью Господней последствия его прошлых греховных поступков не будут иметь на него действия. В последней части Бхагавад-гиты Господь Шри Кришна провозглашает: «Оставь все другие виды религии и вручи себя мне. Я освобожу тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Тебе нечего страшиться». Таким образом, Господь принимает на себя всю ответственность за того, кто отдается ему, и защищает его от любых последствий его прошлых действий. Каждый день мы моем свое тело водой, но воды Бхагавад-гиты, священные, как воды Ганга, обладают несравнимо большей очищающей силой. Омывшись в них один лишь раз, человек смывает со своего сердца всю материальную скверну. Поскольку Бхагавад-гита была поведана верховной личностью Бога, нет необходимости читать какие-либо другие ведические произведения. Нужно только внимательно и регулярно слушать и читать Бхагавад-гиту. В наше время люди настолько поглощены мирской деятельностью, что им невозможно прочесть все произведения ведической литературы. Но в этом нет необходимости. Одной этой книги, Бхагавад-гиты, будет достаточно, так как она является сутью ведической литературы, и особенно потому, что она была поведана верховной личностью Бога. Тот, кто испил воды из Ганга, обретет спасение. Но что же тогда говорить о том, кто пьет из источника Бхагавад-гиты? Бхагавад-гита — нектар Махабхараты, поведанная самим Господом Кришной, изначальным Вишну. Бхагавад-гита исходит из уст Верховной Божественной Личности, тогда как Ганга берет начало у его лотосных стоп. Разумеется, нет разницы между устами и стопами Всевышнего Господа, но все же легко понять, что Бхагавад-гита имеет даже большую силу, чем воды Ганга. Гита-панишат, Бхагавад-гиту, суть всех упанишат, можно сравнить с коровой, а Господа Кришну с мальчиком-пастушком, который доит эту корову. Арджуну же можно сравнить с теленком. Все ученые-мудрецы и искренние преданные должны пить подобное нектару молоко Бхагавад-гиты. В наши дни человек стремится иметь одно священное писание, одного Бога, одну религию, одно определенное занятие. Так пусть же и будет только одно писание, общее священное писание для всего мира, Бхагавад-гита. Пусть будет только один Бог для всего мира, Шри Кришна. И только один гимн, одна мантра, одна молитва, воспевание его имен. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Раму, Хари Раму, Рама Раму, Хари Хари. И пусть будет только одно занятие — служение Верховной Личности Бога. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения Бхагавад-гиты, как она есть, вы сможете послушать в наших следующих передачах.